Вот и я про то же, криво усмехнулся физик. Про Тартарию не хотите ли? Каждый второй, беда в том, что и меж собой договориться не могут, альтернативщики хреновы, ссорятся на почве идеологических разногласий. Одни себя потомками атлантов считают, другие напрямую от славянских богов родословные выводят. Нашли о чем спорить, пробурчала Драконида, полоская чашку под струями ливня. Как видите, нашли, Петр Иванович. Дверь в учительскую распахнулась, стукнув по свернутым рулонами учебным пособием, и в помещение влетела девочка лет 10, так Вовке ногу голову проломили. А Мишка Семенов, который волк, с заточкой, не дослушав, педагоги сорвались с места. Директор, дабы сэкономить время, выпрыгнула из окна, почти тут же обернувшись хтонических размеров титаноба. Протаранив головой тонкую перегородку стены, влетел в просторную аудиторию, приземлившись уже человеком. Потоки неоформленной силы чудовищной мощи зафиксировали участников драки там, где они стояли или лежали. Одного взгляда на тонкое мальчишеское тельце со змеиным хвостом вместо ног хватило. С такими ранами не живут, девочка ошиблась, голова не проломлена, а размозжена. «Сволочи малолетние», – прошипел директор, переведя немигающий глаз на застывшего в полуобороте мальчишку, замершего с занесенной ногой, торжествующий, полный дикой злобы оскал. «Стойте, стойте!» Ворвались женщины в помещение. «Не, не переживайте, дамы!» Безжизненным голосом сказал Иван Петрович. «Не убью. Школу на осадное положение и... бегом за...» «Ирина Дмитриевна, вы уже здесь? Ох ты!» Школьная медсестра, не трогая тело нога, встала с колен. «Кто ж его?» «Мишка, сучонок малолетний, сиделец потомственный, да чтоб тебя!» «Как мальчик!» Прервал дриаду директор. Приставился, выдохнула та, сжав красивые полные губы. Точка. Маловероятно, качнула она головой, искра жизненная ушла, если по-простому выражаться. К Зинаиде Павловне я одну из девочки сразу отправила, но, ничем не могу помочь, давя эмоций, сказала Сида, с такими ранами даже оборотни не живут. Так, еще убийства не хватало, директор устало сел прямо на грязный пол со следами крови. Всякое бывало после переноса. Дети гибли, но чтоб убивать друг друга? Помолчите, директор запнулся, глядя на врача округлившимися глазами. Сида тем временем, не отрывая пальцев от лужицы крови, вошла в провидческий транс, о котором давно знали все жители поселков, карандаши и листы. Накомата, выгнав из комнаты лишних, тут же выдала требуемое, не пожалев даже дефицитную альбомную бумагу, выдаваемую исключительно на стенды для объявлений. Не отрывая левой руки от лужицы крови, женщина тут же начала рисовать правой что-то вроде комиксов. Неожиданно, но провидческий дар, он такой. Да и комиксы, несмотря на примитивность рисунков, оказались шедевральными, что-то вроде голубки Пикассо. Скупые штрихи линий, но все очень, очень узнаваемо. Листы, на которых Сида рисовала, не открывая глаз, в обратном порядке показывали произошедшие. Драка, ссора, не первая и даже не вторая. Подленькие действия, но вполне продуманные для такого возраста. Оскорбление есть, а жаловаться вроде бы и ни на что. На последнем рисунке перед маленьким убийцей сидел на табурете взрослый, вполне узнаваемый оборотень, наставлял, как себя вести. Фенрир выдохнул директор кличку одного из вожаков оборотней, известного прежде разве что по националистическим взглядам, которые тот не думал скрывать. На земле, православные монархисты вроде как русские националисты из асфальтового казачества, при переносе легко перековался в националиста, видового. Школу на осадное положение, скомандовал змей, представив разборки с родителями школьников всех видов, внутрь пускаем только депутатов и старейшин. Тревога. Раздался с небес трубный глаз и на большую поляну спикировал с неба дракон, приземляясь уже в человеческом облике. Народ, буду краток, так что слушайте внимательно. В школе ЧП, убийство, твою же, вырвалось у Юрия Ивановича, тут же заткнувшегося под взглядом дяди Саши. Один из учеников убил другого, что само по себе. Хуже другое, родители подтянулись к школе, того и гляди, начнутся военные действия. Убийство на расовой почве. Нужно предотвратить начинающуюся драку. Не могу приказывать, прошу, нужно предотвратить начинающуюся войну. Делаю шаг вперед, как и все остальные. Никогда я еще не бегал так быстро, но все равно к воротам школы прибыл одним из последних. Чертовы змеи, услышал обрывок фразы, да если бы не ваши интриги. Дракон, змеи и кицуны давит силой, пытаясь подкрепить свои требования, но две толпы друг напротив друга, ставшие едиными организмами, сопротивляются давлению. Бейне люди. С ударением на последнем слоге начали скандировать оборотни из стаи Фенрира, рептилоидов к ответу. В боевом порядке врезаемся в пространство между начавшими сближение толпами. Почти сразу меня дернули за шкирку в середину. От улыбки станет всем светлей. Неуместная в такой момент песня заставила прижухнуть агрессивно настроенные толпы, невольно выискивая глазами певицу. Обратив на себя внимание, Даша замахала руками и показала на мать, вставшую на школьную стену. «Есть ли здесь тот, кто не доверяет мне?» Сильным голосом начала Зинполна, приковывая внимание. «Вопросик с подвохом», бормочет кто-то из приключенцев сзади, «попробуй только согласись». «Зинполана, она такая, не доверяешь, так и лечись в другом месте». Видно, не ему одному пришла в голову такая мысль, и только фенрировцы попробовали раскачать толпу теплокровных, скандируя лозунги. Не получив поддержки, быстро завяли. «Нет таких, тогда слушайте». За пару минут она рассказала о предварительном расследовании. «Расследование. Палыча давай, Палыча!» Заорал расписной, вскакивая на плечи кому-то из приятелей. «Народ, вы меня знаете. Знаете, что я сидел и за что сидел. За дело. Но если я Палыча честным ментом называю, то подумайте хорошо. Славка пока из нейтральных нелюдей, не определившихся с видом. Ясно, что не оборотень, не рептилоид, а вот кто. Специалисты склоняются, что вылупится из Славки очередной стихийный дух, скорее всего земли. Знаю. Проорал кто-то из рептилоидов. Общу нас в школе вел на пенсии, а до того участковым на диком. Народ загомонил и потихонечку начал успокаиваться. До братских объятий далеко, но массовую резню предотвратить удалось. Надолго ли? Накамата, существо из японской мифологии, двуххвостая кошка Йокой. В японских и китайских легендах описывается два типа накаматы. Дикие накаматы, обитающие в горных районах, и домашние кошки, которые превращаются в накамат по мере роста. Накаматы относятся к группе сверхъестественных существ Йокаев. Часть вторая. Некоторые животные равнее других. Глава шестая. Устроившись с удобствами на толстой низкой ветви, протянувшейся почти параллельно земле, потихонечку работаю, поглядывая иногда на приключенцев, отрабатывающих перестроение при атаке особо крупных животных. Под задницей толстый слой мха, свисающие вниз босые ноги щекочет ветерок, а редкое в наших вечно дождливых краях солнце мягко греет макушку. Комфорт и уют. Мурлыча под нос песенки, когтем вырезаю рунные цепочки на дощечках красного дерева. Сощурив левый глаз, спугиваю наглое насекомое, вздумавшее прогуляться по лицу. Почти тут же букашка приземляется назад, влекомая каплями пота. Так вот, составляю парочку дощечек, пуская силу и прислушиваясь к результату. Ага, аж пеплом осыпалось, надо же. Эксперименты методом тыка, чтоб их обезьянка с лабораторным журналом. Простенькие рунные связки и даже цепочки, отработанные на сотнях магических артефактах еще на Земле, не всегда работают так, как должно. Да и откровенно, связки и цепочки я тогда заучил, не вникая в суть. А зачем учить-то? Ну то есть раньше незачем, относился к таким вот вещам скорее как к украшениям. По верхам нахватался, ровно настолько, чтобы вести беседы с фанатами, делая вид человека посвященного. За толику потустороннего и шаманский вид фаны платили иногда в разы больше ожидаемого. Сейчас под рукой нет ни интернета, ни даже районной библиотеки. Знаний не хватает отчаянно, а собранные по всем поселкам магические книги, размноженные в сотнях экземплярах, в большинстве своем откровенный мусор, не говоря уже о том, что содержащаяся в них информация зачастую противоречива. Рейда, Турисос, закольцованные через японский иероглиф гармония с Альгиз, дают уверенную защиту от насекомых, но только в том случае, когда сила подается через гармонию и Альгиз одновременно, притом в обе стороны. Почему руны и иероглифы в принципе работают, и тем более в другом мире? Тайна сия велика есть, гипотез множество, я придерживаюсь версии вселенского компьютера, где руны, глаголица и прочая древняя азбука, буквы клавиатуры, а иероглифы и прочие пиктограммы, что-то вроде таблицы символов в Windows. Очень может быть, что я не прав, но лучше верить в суперкомпьютер, язык которого мы не знаем, чем в богов. Может, кому-то это кажется смешным, поскольку по земной мифологии всем мы не люди, а некоторая часть относится и вовсе к духам и башкам, но очень не хочется впадать в мистицизм. С некоторым сомнением тронув золотой медальончик, откладываю в сторону, глядя на пластины из разных пород дерева, кости и камня. Заготовки для артефактов предоставляют мне в любых вменяемых количествах, только делай, не отвлекайся. Иммунитет к большинству ядов и прекрасная регенерация – это, конечно, хорошо, но они не отменяют того факта, что укусы ядовитых тварей порой очень болючие, да и лихорадит от них до суток, а укусы насекомых так потом чешутся. Единогласным решением отряда приключенцев меня освободили от большинства тренировок, посадив взамен экспериментировать с артефакторикой. Очень уж большое впечатление произвел мой удачный экспромт с созданием столовой. Девчонки процарапали мои иероглифы на досках и столбах, и плесень сошла окончательно. Взяли на вооружение по поселкам, царапают и выжигают, спасая деревянные строения от гнили. Другое дело, что получается куда как хуже, небрежно нацарапанное мной очистило площадь метров 40, а большинству приходится обрабатывать каждую доску. То ли силой напитывать не умеют, то ли еще что. Честно говоря, греет душу. Маг я откровенно слабенький и не могу запустить сгусток огня, способный прожечь сырое бревно или придушить противника телекинезом. Как боец тоже не супер, уступаю любому волку или псу, физических данных просто не хватает. Зато вот как артефактор могу что-то. Мало таких, и это радует. Какой-никакой, а статус. Может, природный материал, бурчу вслух, раз уж тут некоторым образом магия природы, Вера, зайка. Ближайшие кусты отозвались сладкими стонами, но через пару минут Ланонши вылезла таки, без малейшего смущения отряхивая коленки и вытирая лицо. «Зайка, хочу попробовать запитать артефакт на твоей личной силе. Как насчет расстаться с одной из черепаховых пластин?» Вера тут же сняла одну с ожерелья в египетском стиле, прикрывающего красивую грудь. Да не от взглядов прикрывающие, от колючек. Ну и украшение заодно, женщина все же, пусть даже вампирша и суккуба. Парочка оборотней, переговариваясь негромко, вышли чуть в стороне. Приличия блюдут. За Евой на эти приличия, дай ей волю, она бы и в центре любого из поселков не слишком бы постеснялась. Было уже пару раз, не площади, но на улице. Ну и, нарвалась. Сперва кочергин молнией пришкварил округлую задницу, а во второй раз она на Дашку нарвалась. Подробности не знаю, что-то по медицинской части, но Сиду Ланонши обходит теперь стороной и здоровается со всем вежеством. Очень смирная и благонравная. Запрыгивай, Ланонши очень сексуально. Зараза, вот как у нее получается. Спорить готов, что она и в туалет ходит так, что на земле эти ролики пользовались бы немалым спросом у любителей извращенного порно. Что ни говори, но видовые особенности порой рулят. Приземляться рядом и усаживается, подвернув ноги и с любопытством поглядывая на мои руки. Терпко пахнуло недавним сексом и совсем чуть-чуть, специфическим потом суккубы, немного мускусным, с нотками цветочных запахов. Держи пластину и протяни руки. Да, так, чуть силы подай, чуть, я сказал. Положив одну руку на ладонь за Евой, начинаю выжигать на пластине силой, чуточку бравируя перед любовницей. Да, блять, и нет, не брезгую. А куда деваться? В 17 лет стоит на все, что шевелится и не ежик, фигурально, разумеется. После изменения усилилась не только физическая сила, но и, мать ее, сексуальная. А выбор, откровенно говоря, небогатый. Бывшие пенсионерки пусть и помолодели, но, стрёмно как-то. Потом, может и привыкну, лет через несколько. А пока вот так, с общественным достоянием. Не с соплюшками же малолетними встречаться, право слово. Да и не каждую, особь женского пола отклик идет. Все, погоди. Вытягиваю крупинки силой и отдаю артефакт. Теперь подай свою. Вера пробует, и пластинка чуть светится, как положено. Проверка, и крупный огненный муравей шарахается от нее, падая с ветки. И, виск чуть не оглушает, Ланонши повисает на шее, спасибо. Саша, я теперь с тобой, без очереди. Когда захочешь, иди, шлепаю ее по задку, слегка задерживая руку. Нет, в самом деле иди, хочу немного руку набить, пока ощущение не ушло. Бросив напоследок многозначительный взгляд, Вера удаляется. Слышу обрывки фраз, на муравейнике. Да, мальчики, тестированием займемся. Кто о чем, о суккубе, о сексе. Два десятка артефактов штампую один за другим, нарабатывая навык. Личные, безличные, все они нормально работают и подзаряжаются от фоновой силы владельца. Другое дело, что Вера вечно по кустам то на спине, то в колено-локтевой позиции. Ей сверхмощный нужен. Поглядел бы кто со стороны, как ты артефакты штампуешь?» Неслышно подошел Чаганов по влажной земле, кажется, будто все это легко и просто, как с программами. «Для меня максимум – говно с этих сделать, а твоей квалификации на создание игр хватает. Хобби», – скромно уточнил Богомол, «так-то математический аппарат, меня опять занесло». После слова «аппарат сознания отключилось», отвечаю со смешком. «Я не настолько гуманитарий, как изображаю перед Володей. Просто когда гигантский богомол начинает рассуждать о программировании, мозг не выдерживает. Чаганов из тех измененных, у кого второй облик стал первичным. Он в первую очередь богомол, а уже во вторую – человек, и находится в человеческом теле продолжительное время ему неуютно. От тренировок Володя также частично освобожден, инстинкты у него, как у богомола, не требуют тренировок. Только в составе отряда занимается, в свободное время помогая мне с артефакторикой или на кухне. Талантов в этом направлении ни малейших, но богомола больше волнуют научные аспекты, а не прикладные. Пытается впихнуть любимую математику в мир магии. «Саш, окликнули меня, там к тебе этот, Петрович пришел». «Ясно». Спрыгнув с ветки, отряхиваю зад, наши паучихи начали выделывать ткани, годные не только на противомоскитные сетки, но и на одежду. Штучно пока, но начало положено. Корявое раскидистое деревце, метров этак под 4 в высоту, топчется у границы лагеря. Выглядит как длинный корявый пенек, обрезанный ретивыми коммунальщиками на высоте человеческого роста, но не засохший, а выпустивший ветви в шире немного ввысь. «Хаюшки, Петрович», подхожу, вытягивая сжатый кулак. Одна из веток осторожно касается руки. «Тебе, Хау», Энт общается частично речью, частично запахами и мыслеобразами, отчего понимает его от силы четверть вынужденных переселенцев. Легкое нетерпение, желание вкусно поесть, вырасти. Прерываю ментальную связь, тряхнув головой. Петрович смущенно кряхтит и произносит: «Говно говнецо, да, да», Энт подхватывает меня под коленки и сажает куда-то, на голову, наверное. «Где у нас сортир?» Петрович знает без меня, просто этикет, наверное. Не может есть в гостях без хозяев. Или нет, честно говоря, плохо понимаю психику энтов. Энты второго облика не имеют и в изменении зашли куда как далеко. Не только внешность, но и сознание изменилось стремительно и бесповоротно. Благо, социальные и коммуникативные навыки остались, пусть и покореженные да нельзя. «Говно говнецо», тоном гурмана, восхищенного высокой кухней и теплым приемом, повторил Энт, пуская ноги корни в выгребную яму. Отойдя чуть в сторонку и усевшись на отполированное задницами бревно железного дерева, поддерживаю столь же односложную беседу, стараясь не сорваться на менталистику. «Как-то все это стрёмно», — напряженно сказал Пашка. «Нет, я все понимаю». «В изгнании», — напряженным голосом говорила Зинполна, выбранная судьей, вниз по реке, с оружием и припасами, но без веселой парусов, положившись на судьбу. «В случае, если изгнанники решат вернуться, каждый из присутствующих имеет право и даже должен убить их. Приговор окончателен и обжалованию не подлежит». На галичном берегу реки собрались все жители товарищества, включая маленьких детей, не понимающе лупающих глазами, сидя на руках у матерей. Огромный плот, сколоченный из бревен полутораметрового обхвата, вытянулся почти на 40 метров в длину и 20 в толщину. Столпившиеся оборотни из стаи Фенрира смотрят зло и непримиримо. Почти полтора десятка из оставшихся в живых брали их шумно, с резней, да повесили потом большинство по результатам расследования. Фенрир, взятый живым и моливший о пощаде, умирал долго, сидя на муравейнике. Почти сутки истошного крика. Знаменитая регенерация оборотней не всегда во благо. Всех жителей поселков мимо провели, чтоб видели, что будет с теми, кто перейдет грань. На плоту только те, чья вина доказана косвенно, и дети, принимавшие участие в убийствах, рвавшие зубами плоть разумных. Двое взрослых всего, остальные – дети и подростки. «Не верит», – негромко сказала знакомая паучиха, – «не хотят верить». «Я бы тоже не, детей выгоняют». Маленький кулачок закушен до крови, но в больших темных глаза соседки ни тени сомнений в правильности происходящего. «Жалость, но никаких сомнений. Как еще?» Обернулся Цверк, очевидно приняв паучиху за противницу изгнания. «Больше 30 убитых по результатам расследования. Каково? Своих несогласных убивали, противников потенциальных. Тайно, разумеется. Детей жалко, паучихи чудолюбивы, но несмотря на мокрые глаза, губы сурово поджаты, но другого выхода не нашли. Тюрьмы, колонии, это там. Здесь все иначе. Каждый день убийцы будут сталкиваться с родными убитых. Изгнание для таких слишком мягкое наказание, могут и вернуться. Наконец плот оттолкнули, и Кочергин в облике дракона отбуксировал его на середину стремительной в этом месте амазонки. «Мы вернемся, слышите?» Истошно заорал Мишка Семенов. «Вернемся, зубами будем рвать ваших детей, жрать заживо, слышите?» Огонь с неба оставил от него кучку пепла, а дракон, сделав еще один круг над плотом, вернулся на берег. «Это правильно», — с мрачным удовлетворением подытожил Цверк, прикрывая голову плетеной из соломки шляпой от начавшегося дождя, одним уебком меньше. Часть вторая. Некоторые животные равнее других. Глава седьмая. Вопрос о реформировании школы назрел давно, но после убийства общественность наконец-то раскачалась, выделив на это необходимые ресурсы. Отложили даже выход экспедиции на пару дней, дабы наши тяжеловесы в лице дяди Саши, Соколова и Юрия Ивановича смогли внести свою лепту. Каждый из тяжей заменял минимум полсотни оборотней или нагов, в одиночку транспортируя и устанавливая огромные стволы железного дерева или каменные глыбы. Припахали и меня, да собственно, всех, кто мог делать хоть какое-то подобие артефактов или хотя бы процарапывать руны по трафарету. Сооружение выходит циклопическим, из тех, что способны вынести обстрел средневековой артиллерии или штурм подразделения тираннозавров. Последнее не шутка, паранойки среди руководства вполне серьезно рассматривают возможность существования разумных рептилий и способы противодействия им. Посреди школы высится недостроенная пока квадратная башня-донжон, где расположится администрация и учителя. В случае опасности внешней, донжон примет в себя учеников, без удобств, разумеется, но с определенной гарантией безопасности. «Твою же мать!» – выдыхаю, глядя на взмывающую вверх очередную многотонную глыбу, удерживаемую волевым посылом Соколова. Кицуны среди нас почти полтора десятка, но разница между мощью двуххвостого Владислава Рудольфовича и однохвостых его соплеменников колоссальна. Дальше несложных, легко распознаваемых иллюзий и манипулирования воздушными потоками у однохвостых не заходит. Двое могут похвастаться слабеньким целительством и давно живут при госпитале. Четверо демонстрируют склонность к огню, также слабенькую. Но с ума можно сойти, насколько же перспективен вид в целом. Всего-то второй хвост и такое. А ведь если верить легендам, хвостов может быть и 9, всего-то дожить требуется. Никак не могу привыкнуть, провожая взглядом камни в небе, пролетающие по строго определенным маршрутам, соглашается Пашка, положив связку прутков на землю рядом со мной. Силища-то какая! Какими интересными стали разговоры о великих древних цивилизациях. Посмеялись, и Пашка полез бригадирствовать на леса, а я продолжил, сидя под навесом, делать рунические трафареты из металлического прутка. Вышедшие из моих рук, они становились слабенькими такими артефактами, и рабочий процесс ускорялся многократно. Всего-то и делов, что разогреть конец прута в огне, да прижечь деревянную поверхность, пустив силу. Привычно уже, по единому шаблону, загибаю пруты, размышляю о всяком. В десятки метров левее возится у походной кузни Захарыч, делает аналогичную работу, но своим кузнечным методом. Нащупал что-то свое, цверговское, пока прутки трафареты не хуже моих, но в скорости ждем артефакторного оружия. «Женя, ебаный твой рот!» — заорал по духам Тынгу, грозя кому-то на лесах масластым кулаком. «Тебе жить надоело. Почему без страховки? Тебе, опиздалу, персонально!» Взмахнув крыльями, прораб тяжело взлетел, матерясь на лету. Рядом со мной упал обслюнявленный окурок. «Сорри!» — донеслось с высоты. «Женя, мать твою женщину, знакомое что-то, не могу вспомнить, изменения продолжаются, и знакомые вроде бы люди и нелюди становятся неузнаваемыми, йока из числа неопознанных потихонечку определяются с видовой принадлежность, попутно частенько меняя облик и нередко, бытовые привычки, а то и характер, часто неловкие ситуации, когда окликают и начинают что-то обсуждать, как с хорошо знакомым, а я и не помню ни хрена, кто же это такой». Позже выясняется, что это, оказывается, Андрюха, с которым частенько пересекался на спортивной площадке, что на земле, что здесь. Но я-то запомнил его сперва моложавым спортивным мужиком, смешливым и дурашливым. Позже, худосочным ёкаем насекомого вида. А теперь вот, неделю спустя, фей, 1,40 м от силы, с огромными радужными глазами, порывистыми крыльями за спиной, сотканными из силы. Прилагается писклявый голосок и острое чувство собственной неполноценности, лечащиеся нарочито брутальным видом. Выглядит это, ладно, неизменная самокрутка или трубка, но сапоги-то тебе резиновые зачем? Тяжело протопал Петрович во главе бригады энтов, тащащих тяжеленные бревна. Вопреки подспудным ожиданиям, наши энты не стали экофашистами, готовыми вырезать поселение за срубленное дерево. Александра Боброва просит пройти в проектный зал, прозвучало из громкоговорителя на столбе. Захарыч, я, иди, иди, отмахнулся кузнец, доделаю. Опять небось вспомнили что-то и на консультацию вызвали. Назвать себя артефактором в полной мере не могу, но на фоне других. Здрасте, киваю на все стороны, заходя на первый этаж донжона, где и расположился штаб. Тебе, отозвался Соколов от огромной каменной плиты, заменяющий стол, давай сюда. Мы тут с Михаилом Валерьяновичем проконсультировались, теперь твое мнение услышать хотим. Кривлюсь, не скрывая раздражения, не люблю такие моменты. Бывший этнограф, специализировавшийся на славянской мистике, специалист весьма востребованный, даром что его артефакты несколько однообразны. Выведенные глаголицей на листках бумаги и пергамента древние наговоры вполне себе действенны, но бумага, она и есть бумага. Глубокие знания предмета несколько компенсируются как недолговечность хрупких носителей, так и направленностью. Все больше сглаза и защиты от них, заговоры от стрел и тому подобное. Отчасти даже действеннее моих корявых самоделок, целый пласт древней культуры, не абы что. Зато мои корявости проще приспосабливать к текущему моменту. Не скрывая неприязненного взгляда, вампир отошел от стола, скрестив демонстративно руки. На земле бывший преподаватель попил кровушку у студентов в переносном смысле. А теперь вот, в самом что ни на есть буквальном. Но что ни отнять, законопослушен, никаких там обескровленных трупов и обесчещенных под вампирским гипнозом девиц. Всего-то специфика питания. Не в первый раз замечаю, что нас ссорит специально, вроде как чтобы не возникло сговора двух специалистов. Профсоюза, так сказать, и вроде как даже не из подлости. Кочергин точно руководствуется благими намерениями, забыв о второй части поговорки. Кицуне, лис, он и есть лис, интрига ради интриги. Юрий Иванович привык просто, он и руководил примерно так же. Редкостный гондон, отец под его началом успел поработать, вспоминал исключительно матерно. У каждого из тяжеловесов свои резоны, исключительно верные, разумеется, но все равно неприятно. Попытки поговорить проваливаются, когда аргументы, пусть даже неосознанно, подкрепляются силой, легко принять на веру все, что угодно. Привыкаем потихонечку к феодализму и праву силы. Донжон капитальный, а 4 школьных сектора делаем пока временными, крепкими, но скорее всего будем делать потом из камня, не моргая, поясняет Юрий Иванович, ставший главой проекта из-за совпадения личной силы и строительного образования. С меня что требуется? Прикинь, что тут можно сделать лично тебе, чтобы не переделывать потом. Артефакты, да, уточнения не лишние. Несмотря на образование и руководящий опыт, Юрий Иванович не самый компетентный специалист, да и интеллект не так чтоб очень. Тупит подчас крепенько, но альтернатив нет. Не только оборотни, но и многие другие измененные просто не станут подчиняться слабому. Начнутся споры, ссоры, невыполнение приказов и работа, ведущаяся ни шатко, ни валко. Проверено. Приходится к подобным спецам представлять в качестве замов специалистов реальных. Другое дело, что такие вот Юрий Иванович не всегда прислушиваются к их мнению. Или как вариант, искать по-настоящему сильного измененного, готового пойти под начало более слабого, но компетентного руководителя. Как ни печально, но таких мало. Инстинкты. Угу, угу, обхожу вокруг макета, бы сосредоточился на сигналках прежде всего, чтобы никто из учеников не мог пересечь границы чужого сектора. Змеи сейчас злые, могут и не понять, что псами и волками движет не столько агрессия, сколько дурное любопытство. Затем кицуне стоял перед строем, заложив руки за спину и слегка расставив ноги. Напоминаю, начал он, что это не учение и не соревнование. Никаких первых и последних мест, штрафных баллов и тому подобной хери нет и не будет. Задача одна – помочь нашему отрядному медику отработать паркур с элементами преследования. Не поймать, не обезвредить. Коснуться. Догонялки, да, заулыбался Анвар, выпуская и втягивая когти на изменившейся лапе руке. Догонялки на касание, уточнил Соколов, щелкая секундомером, и начали. Длинноухий подросток с раскосыми глазами и лишним весом прыгнул вверх и чуть вперед, оборачиваясь енотом прямо в воздухе. Упитанное тельце зацепилось за тонкие пружинистые веточки и сменило траекторию полета. Двое преследователей не успели это сделать и упали, столкнувшись в воздухе. Послышались эмоциональные слова на незнакомом языке, и Анвар, грубо толкнув второго участника аварии, встал, держась за поврежденную руку. «Брат, извини, брат», тут же повинился он. «Ничего, погнали дальше». Бобров казался неуловимым, мастерски используя преимущество сильного человеческого, антропоморфного тела и легкого звериного. «Что творит, поганец?» – восхитился Соколов, наблюдая за носящимся по кронам деревьев енотом. 30 человек поймать не могут. По тонким веткам бегать кроме него никто не может», — хмыкнула Лия скептически. «Пусть, у каждого свои преимущества. Можешь что-то лучше других, делай». Ребятам никто не мешал скооперироваться и устроить загонную тактику. «Что творит?» — восхитился Кицуне, не отрывая взгляда от происходящего. «Видишь, да левее. Где? Где старый след от молнии? Ага. Сидит, личинку жрет, жрет иллюзия», усмехнулся Соколов, рядышком стоит, факт показывает, издевается, поганец. Дунув в свисток, объявил об окончании догонялок. Разгорячившиеся приключенцы прыгали вниз по веткам, обсуждая игру. «Замечательно», подытожил Владислав Рудольфович, «могу сказать, что наш медик наконец-то научился убегать. Кроме шуток, большое достижение. Как боец он, сами знаете, слабенький. Ну да медику это и не нужно. Как боец, как хуец», пиная попадающиеся под ноги гнилушки, бурчу негромко, чтобы Соколов не услышал, «хулишь меня сравнивать в рукопашной. У большинства здесь масса мышечная вдвое выше моей. Или богомол, против которого вообще шансов нет. У меня вон артефакты. С ними любого почти в отряде сделаю. А, хули толку. Если мозги мышцами даже у Кицуны задавлены, спорить бессмысленно. Карта, какая есть», в голосе Кочергина мелькнуло смущение, «КХМ, не учили меня, так что сами видите, каляки-маляки». «Нормально, командир», подбодрил его один из приключенцев с военным прошлым, «точность достаточно высокая и масштаб соблюден, так что ориентироваться можно». «Ты-то откуда знаешь?» «Но вслух не проговариваю, не тот момент». «Пролетел поверху», продолжил Кочергин, «иногда приземлялся, но, я уже говорил, что будучи драконьим обличием воспринимаю мир несколько иначе». Руководитель экспедиции развел руками, виновато улыбаясь, «и у меня засосало под ложечкой. Нехорошо как-то экспедиция начинается, неправильно это, когда командир демонстрирует неуверенность и пытается заранее отстраниться от возможных проблем. Дядя Саша ни хрена не лидер, оказывается. Хороший мужик, яркий и отчасти даже сильный, но никак не потенциальный капитан производства и отец-основатель. Одним из лидеров быть способен, когда ответственность хотя бы отчасти коллективная, не более. Сперва его авторитет и уверенность в себе держались на том, что он уникальный для нас специалист, востребованный и нужный. Потом, что он одраконился и не имеет конкурентов в силовом противостоянии. А так, да, хреново. ХМ, хреново для экспедиции, а вот для общины и меня лично, нужно будет обдумать. Ножками, парни, ножками, подхватил Соколов, спасая положение. Помните, территория считается захваченной, когда над ней повисают яйца пехотинцев. Александр Николаевич может заменить собой вертолет, но для полноценной разведки территории нужны геологи, биологи, топографы и прочие землемеры. Ясно, так точно. Орем дружно, аж удивительно. Обвешанные артефактами, оружием и полезными грузами, топаем к берегу реки, где уже собрались почти все жители поселков. Петр Иванович толкнул прочувствованную речь, в которой сравнил нас с Колумбом и первыми космонавтами. Юрич от заводских выражался скромней, расписав необходимость разведки близлежащих территорий и напомнив нам не рисковать понапрасну. Помните, что ваши жизни ценнее всего, не лишний пройденный километр или пробитый шурф, а вы, будут потом и другие экспедиции, в которых пригодится приобретенный вами опыт, без геройствований. Одна, вторая, десятая, и вот уже через пару лет наши малыши спокойно бегают там, где еще недавно взрослые проходили, ощетинившись оружием и погибая. Бегают без опаски и без забот, потому что вы вернулись и принесли нам знания. Идите и возвращайтесь. Всегда возвращайтесь. Вскинув кулак по-ротфронтовски, Юрич отсалютовал. Превратившись в дракона, Кочергин закружил вокруг нас. Юху! Завопил первый десантник, несомый струей горячего воздуха через широкую мутную реку, первый пошел, ВДВ. Один за другим переправились мы через реку, приземляясь меж раскидистых деревьев, поросших длинным лишайником. «Крутим спираль», — скомандовал Кочергин после короткой заминки и выразительного взгляда Соколова. «Разведка территории, не нарываемся. Наткнувшись на потенциальную опасность, отступаем». Начали. Часть вторая. Некоторые животные равнее других. Глава восьмая. Не так я представлял себе будни первопроходца, бурчу потихонечку, вырезая на каменном блоке руну. Жарко и влажно, плаваю в собственном поту, отмахиваясь от насекомых. Так-то научился создавать что-то вроде покрова силы, спасающего от кусачей мелочи, но держать его во время работы пока сложно, а артефакты класса Дихлофос перегорают. Аккурат после десантирования я чуть-чуть эволюционировал. Ничего серьезного, но сила во мне иногда искрит, и в настоящем я сапожник без сапог. День-два, и приду в порядок. «Как еще, брат?» – удивился Анвар, приостановив работу. «Колумб, когда в Америке высаживался, первым делом укрепление строил, конкистадоры также делали. Крепость нужна, Саша, отсидеться чтоб где было. Исследования эти тоже, что, в чистом поле с пробирками сидеть, да все понимаю. Это так, романтическая дурь прет. Бывает, засмеялся приятель, когда в твоем возрасте. Эй-эй, как камень ложишь, неправильно, да». Сорвавшись с места, борец стремительно умчался к накосячившему. Магией оборотень не обладает, зато поучаствовал в возведении десятка домов в родном селе, притом под руководством опытных родственников-строителей. Бригадир, форт смотрится коряво, унылая каменная коробка со стенами почти трехметровой толщины, 10 на 20 метров, если мерить изнутри, да минус внутренние стены. Окна бойницы, они же вентиляционные отверстия, с добавкой магии, разумеется. Во влажном климате для нормальной вентиляции нужны широченные проемы или кондиционер, магический в нашем случае. Освещение исключительно на магии. Обычная руна Саул, созданная с рядом несложных условий, слабо светится, как дохленький светодиод примерно. Всей работы 15 минут, пусть на одну руну, зато в теории она получается едва ли не вечной. И никаких платежек ЖКХ в почтовом ящике. Под ногами глухо подрагивает земля, отвлекая от работы. Добрался, проскрежетал каменный полос, вылезая из большой кратерины посреди комнаты. Вода не глубоко, но фильтры ставить надо. Мусора много, и духов.